Глава 14. Слышу хлопок входной двери, и сразу в крови подскакивает адреналин. Я уже собиралась соскочить с постели и пойти к себе, но тут снова опускаюсь на подушку и закрываю глаза. Глупо, я это понимаю, детский наивный поступок. Что дальше? Притворяться спящей? Сколько? «Яна?» — раздается совсем рядом знакомый голос, в котором столько удивления, что оно буквально выплескивается через край. И это не голос Олега, это Павел. Распахиваю глаза, подскакиваю, комкая в руках одеяло. «Что все это значит?» Голос Павла становится с каждым словом все более пронзительным, в нем плещется ярость. «Что это, я, мать твою, спрашиваю? Ты трахаешься с моим отцом? Давно?» У меня пропадает дар речи, все колотит. Никогда в жизни мне не было настолько стыдно и страшно одновременно. На лицо Павла больно смотреть. Оно в прямом смысле перекошено от злости. Самое паршивое, я ничего не могу ему ответить. Сижу на постели, сжавшись в комок, и молчу, как идиотка. Зубы стучат по позвоночнику, словно склизкая змея ползет. Дыхание, как у рыбы, выброшенной на берег. «Молчишь? Какая ж ты сука! В самом страшном сне такое предположить не мог!» — с ненавистью выплевывает Павел. «Все не так!» — вырывается у меня. Я даже подумать не успеваю. Рыдание рвется вслед за этой жалкой попыткой оправдания. «Не так? Ты еще смеешь что-то пытаться объяснить?» «Нет, вижу, что бесполезно». Соскакиваю с постели, прижимая к себе одеяло. Хотя я в одежде. Наверное, так только хуже. Показывает, что мне есть что скрывать. Но сейчас уж точно не до логики. Хочется бежать, куда глаза глядят от этой ужасной, грязной, мучительной сцены. У нас ничего не было с Олегом. Но разве это оправдание? Ведь меня и правда тянет, безумно тянет к Архипову-старшему. Так что все, что сейчас извергает на меня Паша, по делу. Пусть даже я ничего не обещала ему. Я слишком поздно расставила между нами все точки над «и». Это моя безусловная вина. Попытка выскочить из комнаты проваливается. Павел хватает меня сзади, как котенка, за шкирку бросает на постель. «Я тебя не отпускал». «Да что ты себе позволяешь? Разве я перед тобой чем-то обязана?» — кричу в ответ. Перед глазами все размыто от слез, текущих по щекам. Никогда не думал, что кто-то посмеет вести себя со мной, как с последней шлюхой. Но сейчас происходит именно это. «Я никогда не была с тобой, чтобы ты смел такие сцены закатывать». Вырываются у меня жестокие слова, и я тут же о них жалею, несмотря на то, что Павел меня спровоцировал. «Да что ты!» — его лицо перекошено от ярости. «Я как дурак за тобой ухаживал. Думал, ты скромная, приличная, а ты, оказывается, по старым папикам. Я для тебя мелковат был?» «Нет, ты все неправильно понял, абсолютно неправильно. Просто мы не подходим друг к другу». Моя попытка объясниться приводит Павла в еще большее бешенство. «Да на твоем месте любая нормальная баба визжала бы от радости, получив внимание от меня. Дура провинциальная, кому ты нужна без денег и прописки? Моя мать тебя на работу устроила, сестра подкармливала. Я пылинки был готов сдувать, но тебе все мало, да, сука? Ты о чем думаешь, что отец с тобой серьезно? Он только использует баб, ясно, и выбрасывает». Павел широкими шагами мерит комнату. Его руки сжаты в кулаки, и мне вдруг становится очень страшно. Ужас сковывает все тело. Я уверена, что в таком состоянии он может даже ударить. Конечно же, своим отказом от отношения затронуло его больное место. Поэтому лучше сейчас ему не возражать. Эта вспышка гнева вызвана ничем иным, как его оскорбленным самолюбием. Вряд ли он сам верит в то, что говорит. Можно понять его боль и ярость. Он выговорится и остановится. Стоит мне все это проговорить про себя в попытке оправдать оскорбленного парня, как Павел снова бросается ко мне. Хватает как куклу, я врываюсь, делаю пару шагов к двери, но подворачиваю ногу и вскрикиваю от боли. Павел хватает меня, его руки очень больно стискивают талию, он бросает меня обратно на постель. «Что ты делаешь? Оставь меня в покое, пожалуйста!» — кричу, срывая голос. «Сейчас мне становится не просто страшно, я едва дышу от паники. Я тут подумал, раз папаша мой получил свое, так почему и мне не поживиться? Пусть и остатками». Мерзкие слова не сразу доходят до сознания. Когда я понимаю, о чем он говорит, Павел нависает надо мной, пригвождая своим торсом к постели, вжимаясь в меня грубо и бесцеремонно. «Что ты делаешь? Ты оплоумил? Между мной и твоим отцом ничего не было. Немедленно слезь с меня!» «Ага, и вообще ты девственница», — хмыкает мерзавец, противно ухмыляясь. «Отпусти, отпусти сейчас же, не смей! Я не могу нашарить одеяло, чтобы попытаться натянуть на себя, в то время как руки Павла хватают за край моей пижамы и рвут. Раздается треск, который кажется мне оглушающим громом. «Нет, нет!» Пытаюсь ударить его, но ничего не выходит. Пальцы Павла, как наручники, смыкаются вокруг моих запястий. «Ты с самого начала вела себя со мной так, будто я пустое место, потому что думала, денег мало у меня. У меня есть деньги, сука, я тебе заплачу. Надо было сразу сказать, что ты из таких. Отпусти, шиплю сдавленно. Павел покрывает мое лицо, шею, грудь наглыми, нарочито влажными поцелуями, больно царапая щетиной. Мое лицо мокрое от слез, кожа горит, перед глазами все плывет. Я тебя убью, слышишь? Ненавижу тебя, ты мне омерзителен, подонок. Слезь немедленно, урод. Павел вместо ответа рвет на мне бюстгальтер, срывает его с меня и отбрасывает в сторону. Нет. Перед глазами пляшут черные мушки, мне нечем дышать. Мужские бедра вжимаются в меня, демонстрируя эрекцию, что вызывает внутри глухое рыдание. Внезапно вес, прижимающий меня к постели, пропадает. Только в этот момент понимаю, что зажмурилась. Открываю глаза, Павел валяется в углу комнаты, над ним стоит Олег. «Ты совсем с ума сошел? Что ты творишь?» — орет он на сына. Павел бледен как смерть, но глаза все еще налиты бешенством. «Ты это меня спрашиваешь? Серьезно? Мою девушку поимел, а теперь лекцию решил прочитать? Немедленно замолчи. Тебе лучше уйти. Немедленно». Все это произнесено тихим, но таящим угрозу голосом. Эти короткие реплики звучат отрывисто и бесстрастно, словно военные команды. Но ясно, что внутри этого мужчины бушует ураган. Поднимаю глаза на Олега, его лицо тоже бледное, как мел, под кожей ходят желваки. «Защитника, значит, сыграть решил», — не унимается Павел. «Думаешь, она впечатлится еще раз тебе даст? Ты мне омерзителен. Ты знал, что она моя девушка». «Я не твоя девушка!» Не знаю, как нахожу себе силы выкрикнуть. Олег поворачивается ко мне. Вижу в его глазах боль от этой грязной сцены. Понимаю, чего ему стоит все это сейчас выслушивать. Ведь его вины ни в чем нет, ни грамма. Моя присутствует. Ведь не сразу объяснила Павлу свои чувства, давала ему надежду. Думала, что смогу ответить на его любовь. Сейчас мои поступки кажутся мне чудовищными, ужасными. Я себя ненавижу даже сильнее, чем Павла, который повел себя сегодня как последний подонок. Оказалось яблоком раздора между отцом и сыном. Что может быть хуже? Ничего. Смотрим друг на друга. Сглатываю комок в горле. Во взгляде Олега боль, в моем вина. Нас окутывает ощущение обреченности. Если до этого утра могла быть хоть какая-то надежда, то сейчас все окончательно похоронено. Секунда кажется вечностью. Кожа начинает гореть от стыда и отчаяния. На негнущихся ногах, обхватив себя руками, чтобы прикрыть грудь, выбегаю из комнаты. Вбежав в свою наспех, что-то напяливаю на себя, даже не понимая, что. В одном повезло. Такси ловлю моментально. Когда водитель кивком подтверждает, что свободен и может меня отвезти, едва сдерживаю рыдание от облегчения. Сейчас мне нужно одно — спрятаться в своем убежище и выплакать отчаяние и стыд, который душит меня. Выплеснуть горе и забыть, избавиться от ярости твердым комком, застрявшей в груди. Я начну все сначала. Истреблю зависимость, охватившую меня. Нам уж теперь точно ничего не светит с Архиповым-старшим после этой грязной, жуткой сцены.